Глава 20. Июнь 1975, октябрь 1975. В семье Джона и Пэт 10 июня 1975 года на свет появилась дочь, Зои Боном. Пока Пэт с малышкой лежали в больнице, Джон остался на хозяйстве в Олдхайт. На следующий день он пригласил в гости своего старого друга, репортера Криса Уэлча. «Летом я отправился на ферму, чтобы взять у Джона интервью», — позже писал Уэлч, «и решил поехать из Лондона в Устершир на машине. На подъезде к поместью я увидел длинный белый забор, напомнивший мне ранчо Пондероза из сериала «Бонанза». В начале длинной, усаженной деревьями аллеи, красовалась табличка с названием фермы, раскачивающаяся на ветру. Пэт лежала в больнице, она только что родила Зои. Конечно, нам было что праздновать». Несмотря на это, от журналиста не укрылись изменения в облике Джона. Набранный вес и медлительность телодвижений. Он был полон сил и никакого пафоса. Джон был непривычно задумчив во время единственного визита Уэлча в святая святых Олдхайт. Весь день Боном показывал журналисту территорию площадью в 100 акров, беседуя с ним о музыке, жизни, новорожденной дочери и будущем Лед Зеппелин. Уэлч утверждал: несмотря на то, что Джону еще на полгода запретили садиться за руль, он казался радостным, расслабленным и довольным жизнью. Прежде чем отправиться на прогулку по территории фермы, Боном и Уэлч осмотрели только что отремонтированное жилище барабанщика. Причудливую зону отдыха с барабанной установкой, бильярдным столом и музыкальным автоматом, забитым любимыми пластинками, среди которых неожиданно оказались Кэт Стивенс и Джонни Митчелл, Сюпа Трэмп и Абба, позже позволившие Лед Зеппелин воспользоваться их личной студией звукозаписи в Стокгольме. За выпивкой Джон сделал Уэлчу неожиданное признание. Он рассказал, что страдает от панических атак перед каждым концертом. Бонзо признался, что ему с каждым разом все труднее играть длинные соло. Обычное интервью слегка изменило курс, когда Боном повел Уэлча в свое любимое место. Старый коровник, перестроенный в роскошный гараж. «Это салон крутых тачек», — усмехнулся Джон, распахивая двери. Сначала он показал журналисту тройку поистине невероятных автомобилей. Первый — искусно раскрашенное такси на гоночных колесах увеличенного диаметра. Барабанщик объяснил, что это выставочный образец, добавив: «Я купил ее в Лос-Анджелесе, и она может разгоняться до 240 км в час». Следующим шел «Корвет» 1967 года с 7-литровым двигателем. И, наконец, они добрались до двухдверного «Форда» 1954 года с 8-литровым двигателем. Осматривая этот автомобиль, Джон сказал Уэлчу: «Потрясающая машина. Посмотри на хром внутри. Когда я ее купил, у нее пробег был всего 16 тысяч». Затем настала очередь двухдверного «Форда» модели «Т» 1923 года. Джон импульсивно купил его взамен любимого «Корвета» из «Далласа», который так и не удалось застраховать. Боном с гордостью рассказывал, что Hot Rod модифицировали в Сан-Франциско огромным 7-литровым двигателем от «Шевроле». Над машиной корпел известный гонщик и автомеханик Энди Бритсо по прозвищу «Крестный отец Hot Rod-ов», получивший в 1970 году награду за самый красивый родстер Америки – Энди's Instant T, модель Model T. Болид барабанщика с легкостью разгонялся до сотни за 3,2 секунды. В апреле 1971 года Джон купил Hot Rod у Джеффа Бека. Model T в зеленом металлическом корпусе, бостонский душитель, была произведена в 1960-х годах механиком из Массачусетса Риком Хейнриком. Автомобиль приводился в движение огромным двигателем. Глушителей на нем не было, из-за чего на дороге машина рычала, словно животное в джунглях. В какой-то момент Бек разбил авто, однако полностью восстановил и перекрасил корпус в пурпурный цвет. Джон частенько гонял на самых быстрых экспонатах своей коллекции по Хедли Роуд к близлежащей трассе Бромсгроу, идеально подходящей для тестирования высоких скоростей. Один из старых приятелей барабанщика, Бив Биван, был среди испытавших весь ужас езды с Джоном на Model T. «Это было жутко страшно. Он мне сказал: сейчас увидишь, насколько быстро эта тачка». Потом ехал до двухполосной трассы и парковался на повороте. А дальше мы просто сидели и ждали, когда появится машина и направится в нашу сторону на скорости больше 100 км в час. Увидев авто в зеркале заднего вида, Боном давил педаль в пол. Примерно за 4 секунды мы разгонялись до 150. Это было жутко. В стиле Джона. Первый наставник и коллега по барабанам Гарри Олкок вспоминал похожий случай с Бономом. У Джона был полноприводный FF Jensen Interceptor, на котором он меня катал. Когда он вдавил педаль в пол, я испугался до смерти. Крис Уэлч с удивлением узнал, что любовь Джона к быстрым машинам отразилась и на щедрости по отношению к близким. По словам Джона, после того, как он однажды жутко опростоволосился, забыв купить Пэт подарок на день рождения, они отправились в автосалон Бирмингема и купили ей новый Aston Martin. Желая продемонстрировать супруге возможности роскошного спортивного автомобиля, Джон разогнался до 150 км в час, и бедная Пэт поклялась, что больше ни за что не сядет в эту машину. «У него всегда было 6 тачек», — вспоминает Бив Биван. «И каждый месяц он менял по одной. Бонза просто мечта автодилеров. Он мог прийти и запросто купить Феррари, красную AC Cobra или Aston Martin». Любовь Джона к покупке дорогостоящих автомобилей переросла в настоящую страсть. За первые полтора года успешного существования Led Zeppelin он купил 28 машин. С 1971 года считать стало бессмысленно. По словам Криса Уэлча, подобные приобретения у Бонома надолго не задерживались. Барабанщик относился к ним не как к инвестициям, а скорее как к забавным развлечениям, ставшим доступными благодаря таким доходам. Много лет спустя уже взрослый Джейсон Боном вспомнил забавный случай, отражающий импульсивность отца при покупке автомобилей. «Однажды после очередного тура Zeppelin Джимми Пейдж позвонил нам домой и попросил позвать к телефону отца. Совершенно сбитая с толку мама сказала: „Так он еще не вернулся с гастролей, а ты почему дома?“ И не успел Джимми ей ответить, как раздался рев двигателя спортивного автомобиля. Собственно, так папа и заявился. Прямо из аэропорта он поехал в автосалон и отхватил себе Lamborghini». И какими бы странными и непонятными ни казались некоторые из экземпляров коллекции Джона, они не шли ни в какое сравнение со сделанным на заказ хлебным фургоном Model T, который барабанщик купил главным образом из-за оригинальной новизны. Эта машина стала одной из самых любимых в огромной коллекции. Однажды, во время записи в лондонской Shepperton Studios, Джон припарковал причудливый автомобиль у главного входа. Священник местной церкви остановился, проходя мимо фургона. «Это транспортное средство выглядит невероятно опасно», — в шутку сказал святой отец Джону. «Пожалуй, лучше благословлю и машину, и водителя». Боном лишь вежливо улыбался, пока священник сходил в церковь за святой водой, а затем принялся освещать автомобиль и самого барабанщика. Вернувшись в дом из гаража, Боном и его гость устроились в комнате отдыха. Пока продолжалось интервью, домой вернулся 9-летний Джейсон в школьной форме и тут же принялся колошматить по миниатюрной барабанной установке, стоящей перед музыкальным автоматом. Позже журналист вспоминал, что даже в этом возрасте юный Боном был очень хорош и, очевидно, унаследовал страсть отца к инструменту. Однако, по словам Джона, это было далеко не все, что сыну досталось от родителя. «Его ничему нельзя научить», — тихо сказал Боном репортеру. «У него ужасный характер». Завершился день в центре города в любимом пабе барабанщика «Чекерс». За несколькими пинтами эля Джон подробно рассказал о своих переживаниях, связанных с частыми гастролями и неуверенностью в себе как музыканте. Уэлч писал: «Одна лишь мысль о том, что в турне нужно зажигать с Led Zeppelin 2-3 часа каждый вечер, иногда вызывала у Джона паническую атаку. Это был вовсе не страх сцены. Эти приступы накатывали гораздо раньше. Я и правда видел, как ему становилось плохо перед концертом. Или как он сидел угрюмый и молчаливый, не в силах даже говорить». Допивая пинту, Джон сказал: «Мне стало хуже. Я все время на нервах. Как только начинается рок-н-ролл, меня отпускает. Я просто не могу стоять или сидеть без дела. Постоянно беспокоюсь о том, что плохо сыграю. А если такое происходит, то страшно злюсь. Если же на сцене все хорошо, то и я чувствую себя отлично». Наступила ночь, и Уэлч стал собираться в обратный путь. Однако прежде чем отпустить гостя, Джон настоял на особом подарке репортеру за все годы честных и добросовестных статей. «Пока я бормотал, что ничего не нужно, Джон и Мэтью загрузили в мою машину огромную великолепную черно-белую ударную установку Людвиг Вистелайт», рассказывал журналист до глубины души, пораженный щедростью Бонома. «Крышка багажника до конца не закрылась, пришлось перевязать веревкой, чтобы вместить огромный ящик с оборудованием. Было уже за полночь, когда я попрощался с Бонзо и поехал домой по проселочным дорогам и автострадам в Лондон. В зеркале заднего вида была кромешная мгла, и я боялся, что в любой момент меня остановит полиция». Джон знал, что они еще долго не увидятся. Совсем скоро Led Zeppelin предстояло покинуть страну из-за своего налогового статуса. На прощание он и подарил журналисту ударную установку. Но как бы Джон ни был счастлив рождению Зои, он впал в затяжную депрессию из-за сложившейся ситуации. Кочевым скитанием Led Zeppelin еще не скоро предстояло закончиться. Более того, если парни хотели и дальше продолжать зарабатывать огромные суммы, о покое можно было забыть. У него был красивый дом и прекрасная семья, но наслаждаться ими он мог лишь урывками. Показав Крису Уэлчу все самое дорогое, Джон непреднамеренно и сам увидел то, что предстояло оставить. Осознание этой ситуации еще больше подтолкнуло музыканта к депрессии и разочарованию, которые часто отражались на случайно подвернувшихся бедолагах. 11 июня, во время беседы с Уэлчем, Джон не рассказал, что накануне вечером подрался с самым близким другом, братом Миком. «Джон позвонил, чтобы сообщить новости о рождении Зои, и мы решили встретиться в клубе, чтобы отпраздновать это событие», — вспоминал позже Мик Боном. «Мы с Джеко приехали в 8. К 9 брат так и не объявился, поэтому мы продолжили отмечать. В 10:30 хостес позвала нас к телефону, это был Джон. Оказалось, что он ненадолго заглянул в Нью-Ин, где спонтанно закатили вечеринку, и хотел, чтобы мы с Джеко присоединились. А мы не могли уйти, так как были не в состоянии сесть за руль». Поскольку все трое хорошо надрались, недопонимание было неизбежно. Барабанщик пришел в ярость, посчитав подобное поведение пренебрежительным по отношению к рождению дочери. В начале 12-го Джон снова позвонил, на этот раз в ужасном настроении, и сильно ругался, что мы не приехали. А когда я попытался объяснить, в чем проблема, связь прервалась. Не до конца осознавая всю горечь обиды старшего брата, Мик с отцом спокойно отправились домой. После полуночи мужчин разбудил стук в дверь. Это был Джон, ослепленный яростью. «Когда я открыл, он ворвался в комнату и начал меня дубасить, а Джеко попытался встать между нами и остановить потасовку. В завязавшейся драке отцу разбили губу. Тогда Джон остановился, обнял папу и извинился. Затем повернулся ко мне и сказал: «Посмотри, что ты натворил», и нанес еще пару ударов. На какое-то время он остановился, дав мне отдышаться, затем снова отдубасил как следует, наорал и исчез за дверью. А потом выяснилось, что Джону и участникам Led Zeppelin предстояло отбыть в очередную налоговую ссылку. Мик Боном не разговаривал с братом еще год. Через несколько недель после триумфальных выступлений в Earl's Court Питер Грант объяснил Ричарду Коулу, почему так ценит эти шоу. «В каком-то смысле Грант считал их прощальным подарком стране», — рассказывал позже Коул. «Мы переезжаем», — сказал он мне. «Этот проклятый налоговик выживает нас из Англии. Мы еще не скоро сможем здесь выступить». Ссылка давалась им тяжело. Zeppelin не сильно впечатлила турне 1975 года. Они, конечно, заработали кучу денег, но именно это и послужило причиной вынужденного изгнания за границу. «Мой дом здесь», — упирался Джон, — «я никуда не поеду». Однако финансовые отчеты группы заставили его передумать. Оставаться в Соединенном Королевстве означало отдавать большую часть доходов государству. Так как у каждого музыканта была недвижимость в Англии, количество дней, которые они могли провести в стране, было ограничено. В противном случае налоговый инспектор брал их на карандаш, вынуждая на время переехать в другое место. Джон упирался дольше остальных. Он был полон решимости оставаться рядом с беременной супругой как можно дольше. «Срать я хотел на деньги», — сказал он Ричарду Коулу. «Остаюсь с женой, я нужен ей здесь». После рождения Зои группа призвала Джона взяться за ум. Он присоединился к ним в Джерси, на самом большом из Нормандских островов. Устав от туризма и солнцепёка, Джон сразу же заскучал по теплу и уюту собственной фермы. На вопрос, что он думает об острове, Джон ответил: «Туземцы здесь особенно ничем не занимаются, только пьют и меняются женами». А вот Роберт решил отвезти семью в Марокко. Через несколько недель к нему присоединился Джимми, желая выполнить обещание, данное Уильяму Сьюарду Берроузу, увидеть эту древнюю часть мира и узнать ее музыкальную историю. После этого парни встретились с другими участниками Zeppelin в Монтрё, где предстояло обсудить гастрольные планы на предстоящий год. Хотя в то время Джон не общался с братом, позже он расскажет Мику об одном из самых ярких моментов того периода – о встрече с членами оркестра Каунта Бейси во время джазового фестиваля в Монтрё в июле. Это все стало возможным благодаря Джону Полу Джонсу и уважаемому джазовому барабанщику Бутчу Майлзу, который оказался большим поклонником Джона и Zeppelin. «Бон забеспокоился, пытаясь понять, зачем ударник Бейси хочет с ним встретиться», — вспоминал Мик Боном. «Но за кулисами они поменялись ролями. Выяснилось, что джазовый барабанщик — один из самых ярых фанатов Джона. Он изучал его стиль и копировал многие приемы. Это много значило для участника рок-н-ролльной группы. Позже Джон Пол Джонс подтвердил, как много значила для Джона та встреча. «Я сказал, Буч Майлз, знакомься, это Джон Бонем». Бонза подошел, чтобы пожать ему руку, а Буч произнес: «Джон Бонем, вау, чувак, я вырос на твоей музыке, я научился играть на барабанах под твои записи». Так что они отлично поладили. После джазового фестиваля Джимми, Шарлотта и их дочь Скарлетт встретились с Робертом Марин и их детьми на греческом острове Родос. 3 августа Джимми совершил небольшую поездку на Сицилию, чтобы воочию увидеть старую ферму и аббатство Алистера Кроули, которые недавно были выставлены на продажу, а затем планировал встретиться с семьей Роберта в Париже. Однако на следующий день случилось несчастье. Марин Плант была за рулем арендованного автомобиля, а Роберт сидел рядом на пассажирском сиденье. Их дети и дочь Джимми ехали сзади. В какой-то момент Марин не справилась с управлением, вылетела с узкой островной дороги и врезалась в дерево. Увидев неподвижную жену, Роберт решил, что она мертва. На следующий день Ричарду Коулу позвонила перепуганная дочь Джимми, и он моментально начал действовать, используя все ресурсы, имеющиеся в распоряжении Led Zeppelin, чтобы обеспечить Плантам наилучшее медицинское обслуживание. Череп и таз Марин были переломаны, а лодыжка и локоть Роберта раздроблены, дети не пострадали. На причудливом греческом острове добраться до ближайшей больницы можно было лишь на попутном грузовичке с фруктами. В Джерси у Джона и Питера Гранта разрывались телефоны. Ричард Коул успешно перевез Роберта и Марин в Англию. Девушку на несколько недель положили в больницу в отделение интенсивной терапии, а Роберту сказали, что он не сможет ходить, по крайней мере, еще полгода. И опять не кстати проявились проблемы, связанные с налоговым изгнанием. Планту пришлось оставить жену выздоравливать, поскольку, согласно законам, отведенное ему время дома в Англии практически истекло. С неохотой он позволил Ричарду Коулу организовать для него перелет и отправить к Джону и Питеру Гранту в Джерси. Ричард полетел вместе с ним, как и Бенджи Лефевр, который следующие 6 месяцев ухаживал за Робертом. Когда Плант прибыл на остров, Джон смог временно сдержать приступы собственной депрессии. Он просто радовался, что его старый друг выжил. Через пару недель, истосковавшись по семье и друзьям, Джон пригласил старого приятеля из Мидлендса, Дэвида Хендли, прилететь к нему и постепенно выздоравливающему Роберту Планту на тропический остров. Джерси оказался ближайшей точкой от Британии, где можно было скрываться от налогов, поэтому на несколько недель они остановились в отеле «Atlantic Hotel», вспоминал Хендли. Парни рассказали, что отыграют концерт для владельца небольшого клуба, который был с ними очень дружелюбен и сильно помог. Они просто попросили никому об этом заранее не рассказывать. А так как Хедли еще был там на затянувшихся выходных с Джоном, он смог увидеть одно из неожиданных появлений Zeppelin в ночном клубе «Бэланс». Роберт выступал в инвалидном кресле, а его нога все еще была в гипсе. И вот парни трутся на сцене, а владелец клуба объявляет: «Дамы и господа, поприветствуем особых гостей сегодняшнего вечера. Led Zeppelin», — со смехом вспоминал Дэвид Хедли. Все, конечно, решили, что он шутит. Но как только музыканты заиграли, люди выбежали на улицу, чтобы позвать всех друзей. И в том маленьком клубе Роберт пел, сидя в инвалидном кресле. Чумовое время было. На Джона снова напала апатия, и во время изгнания на Джерси он решил поиграть в дорогие машинки. Бонза надел маскарадный костюм и проехался на Бентли по острову, а за ним гналась полиция, вспоминал позже Дэвид Хедли. Думаю, он сделал круга 3 по острову, но они так и не смогли его поймать. Он мастерски владел разными приемами, чтобы уходить от погони. Любимой машиной Бонома для поездок по Джерси был Роллс-Ройс. Он как-то припарковал его возле местного паба и начал мыть губкой и водой из ведра, которые привез с собой. Учитывая, что Джон был одет в рваные джинсы и футболку, ни один прохожий и подумать не мог, что он и есть владелец машины. Вскоре хорошо одетый пожилой мужчина, который проходил мимо, остановился, чтобы осмотреть машину, а также понаблюдать за тем, как ударник орудовал мылом и губкой. «Ну-ну», — ухмыльнулся мужчина, — «впервые вижу, чтобы кто-то мыл собственный Роллс-Ройс». Однако Джон был не в настроении. В мгновение ока он необъяснимым образом потерял хладнокровие. «Серьезно?» — прорычал он сквозь стиснутые зубы, напугав старика до чертиков. Затем Джон устроил незабываемый спектакль. Силой захлопнув одну из дверей Роллса, он принялся пинать бочину, полностью изувечив дорогое авто. Вспышка гнева продолжалась несколько минут, и бедный старик в ужасе за всем этим наблюдал. Когда Джон наконец выдохся, по всему авто были десятки вмятин. «Подозреваю, что у тебя на глазах кто-то разбивает свой сраный Роллс-Ройс тоже впервые?» — риторически спросил Джон, переводя дыхание. «А теперь вали, куда шел!» Затем Джон вошел в паб и заказал себе выпить. У всех участников Led Zeppelin заметно испортилось настроение. Конечно, Роберт и Марин были благодарны судьбе за то, что выжили. Но этот эпизод перечеркнул все планы относительно прибыльного тура, из-за чего музыкантам приходилось слоняться без дела. Группа беспокоилась, что такой длительный перерыв может повлиять не только на коллективный заработок, но и авторитет. Как можно оставаться актуальными, если Роберт временно выбыл из строя? Возможно, гастролям они смогут вернуться не скоро. И тогда Питер Грант нашел возможное решение – воскресить давно погребенный в архивах концертный фильм о Led Zeppelin. И пока группа обсуждала выпуск отснятого материала, Джимми и Роберт пытались придумать, как организовать сеансы звукозаписи. Музыканты решили улететь из Джерси и встретиться в сентябре в Лос-Анджелесе. Знакомая обстановка Калифорнии, развраты и прочие прелести могла придать первым репетициям ощущение привычного образа жизни. Ричард Коул, как обычно, забронировал группе номера в Райт Хаус, однако отель изменился, да и парни стали старше, а потому их пристанище не могло похвастаться прежним очарованием. Чтобы сменить декорации, группа арендовала пляжные домики в шикарной колонии Малибу, где Роберт начал интенсивно писать песни и посещать физиотерапию. Вскоре он спросил Дэнни Голдберга, верит ли тот в карму. Джимми же начал писать музыку для следующего альбома, а также курировал работу лейбла Swan Song, недавно подписавшего контракт с новой группой Detective. Ее лидером был приятель Пейджа Майкл Дебар, пришедший на смену распавшимся Pretty Things. Несмотря на баснословную сумму сделки в $1 миллион, вдобавок к престижу от сотрудничества с Led Zeppelin, Дебар довольно быстро разочаровался в этой затее из-за абсолютного безразличия со стороны Zeppelin. «Если 1/5 твоего коллектива владеет Бонза», — заявил позже певец, — «понимаешь, что ситуация весьма необычная. Подписав контракт, мы 2 года даже не встречались с Led Zeppelin. Все дела велись с Дэнни Голдбергом. Нас и создавали так, чтобы мы звучали максимально похоже на Led Zeppelin». «Наркотики в кругу музыкантов стали заметно тяжелее по сравнению с тем, что я видел раньше», — позже отмечал Голдберг. «Я подружился с Майклом Дебаром из «Детектив» и его женой Памелой. Когда пришло время делать снимки для автограф-сессии «Swan Song», я отправился за Джимми в Малибу на одном из лимузинов. Я привез его к себе в номер в Беверли-Хиллз, где нам предстояло встретиться с участниками «Детектив» и Нилом Престоном. Всю дорогу Пейдж ехал под кайфом, а добравшись до комнаты, лег на диван и тут же уснул. Когда приехали музыканты, мы с Майклом пытались его разбудить, но безуспешно. Примерно через полчаса я попросил Нила сфотографировать детектив рядом со спящим Пейджем, а затем отправил их всех по домам». Проснувшись через несколько часов, Джимми жутко возмущался тем, что Голдберг разрешил фотографировать его спящим рядом с новой группой Swan Song. «Ходили слухи, что Джимми принимает героин, и после того случая я охотно в них поверил», — вспоминал Голдберг. «Неудивительно, что Пейдж преподнес все иначе. Он убеждал, что принял диазепам и, видимо, переборщил с дозировкой. Он разрешил мне распространить фотографию, но позже пожаловался, что его выставили дураком. Сейчас я понимаю, что он был абсолютно прав. Фотография не должна была увидеть свет». Бывшая возлюбленная Пейджа Лори Медекс позже утверждала, что гитарист принимал героин 7 лет подряд, а затем улетел в Швейцарию, где ему сделали переливание крови, как Киту Ричардсу. Пейдж, будучи невероятно закрытым человеком, никогда публично не признавал и не обсуждал употребление наркотиков. «Дом, в котором мы жили с Робертом, находился прямо в центре колонии», рассказывал Бенджи Лефевр. «И за те несколько дней, что бушевал Эль-Ниньо, с пляжа унесло весь песок, а пара домов рухнула. В доме было полно Чарли, кокаина. И я сказал, чувак, сбавь обороты, иначе лучше тебе точно не станет. В домике у Джимми вечно были заперты двери и опущены шторы. Мы стали называть героин Генри Холлом. С Роберта тогда слетели розовые очки. Для него это был период глубоких размышлений». Спустя месяц творческого уединения Джимми и Роберта, в конце октября в Малибу прилетели Джон и Джон Пол Джонс, и начались репетиции. Сначала все четверо использовали пляжные домики в качестве репетиционных, но вскоре группа переехала в голливудскую студию SIR. Однако в тот непростой период Лос-Анджелес наихудшим образом сказался на настроении Джона, как, собственно, и на поведении. Как позже выразился Ричард Коул, в Малибу Бонза слетел с катушек. Разочарованный жилищными условиями в Малибу, Бонем принял странное решение и съехал в Райт-хаус. К большому огорчению и неодобрению всех, включая Питера Гранта. «Джон переехал в Хаят-хаус», — вспоминал позже менеджер. «Напряженное время было. Мы все сидели по домам, хотя жутко не хотелось». Роберт мучился от боли в ноге, Джимми проводил время наедине с собственными пороками и неуверенностью в себе, а Джон Пол Джонс все больше разочаровывался во всей этой затее. Джон же расслаблялся на Сансет-стрип и был предоставлен самому себе. В Беверли-Хиллз ударника не раз штрафовали за опасную езду. Он постоянно тусовался в Рейнбоу и в барах Трейдер Вокс, смотрел выступления Little Feat в Венеси, ходил в Рокси, чтобы увидеть Боба Марли, Ринго Стара и Кита Муна. Когда Бонем жил в отеле Beverly Wilshire, то целыми днями лежал и смотрел «Братья Маркс» и «Монти Пайтон». У огромного взрослого Бонза был эмоциональный диапазон шестилетнего ребенка и творческая раскрепощенность, допускающая любое инфантильное или деструктивное поведение, которое доставляло удовольствие, вспоминал Дэнни Голдберг. Бонза был милым, приятным и бесхитростным парнем, пока не напивался. В этом случае с ним лучше не встречаться, вспоминала позже жена Майкла Дебара Памела. Я видела, как он съездил моему приятелю в челюсть лишь за то, что столкнулся с ним на входе в Рейнбоу. Как-то вечером Джон отправился в гриль-бар «Рейнбоу» и устроился на привычном месте за стойкой, заказав 20 черных русских. Осушив половину, он осмотрелся, пытаясь найти знакомое лицо. Подруга Памелы Дебар, помощница промоутера Sunset Strip Кима Фоули, совершила ошибку, улыбнувшись барабанщику. По словам очевидцев, Джон подсел за столик девушки и прокричал ей в лицо: «Что ты, мать твою, сказала?» А когда та попыталась ответить, Джон съездил ей кулаком по лицу, и она упала на пол. Однако, по словам Кима Фоули, ссора скорее напоминала схватку. «Она была борцом», — рассказывал Фоули. «Будучи нежной девушкой, она вполне могла дать отпор, и они с Бонзо устроили поединок греко-римской борьбы прямо на полу». В другой раз в Рейнбоу Джон планировал встретиться с барабанщиком Bad Company Саймоном Кирком и в ожидании друга завязал драку не с тем соперником, с одним из вышибал, владевшим боевыми искусствами по прозвищу «Медведь». «После концертов Джон как с цепи сорвался», — вспоминал Кирк. «Однако он старался держать себя в руках после того, как из-за 15 бренди Alexander's угодил за решетку. Медведь извинялся, потому что пришлось применить удушающий прием к очень пьяному и воинственному Бонза, и он фактически его вырубил». Медведь мог с легкостью выдвинуть обвинения. Вокруг было множество свидетелей подстрекательского поведения Джона. Но не стал. Даже те приятели Джона, которые вели рок-н-ролльный образ жизни, начали видеть опасность в подобном поведении, а также возможность пойти по наклонной, пропитанной алкоголем и наркотиками. «Мы с Джоном не один вечер провели за кокаином. Дошло до того, что он как-то высыпал целую горсть на тарелку и просто швырнул ее себе в лицо», позже утверждал Тони Айоми. «Вы, наверное, думаете, следовало бы что-то сказать, но с Джоном было трудно разговаривать, когда он был в таком состоянии». Как вспоминал Дэнни Голдберг, Бонза фигурировал во многих скандалах Led Zeppelin, потому что трезвый, приветливый и потрясающий ударник превращался в озлобленного и подлого пьянчугу, которого в такие моменты другие участники группы звали «Зверь». Для публициста Феллона периодические выходки группы, особенно Джона, были логическим продолжением творческого гедонистического идеала. «Если вы время от времени нервничаете и плохо себя ведете, значит ли это, что вы монстр? Не обязательно». Феллон связывал это с местом. «Каждый вечер Бон запахал, словно ломовая лошадь, и не пару минут, иногда аж по 4 часа. Если бы он рисовал или лепил, вы бы сказали, как здорово. Но он этого не сделал. Он барабанил. И ему не было равных во всем мире». Несмотря на редкие счастливые моменты, общая атмосфера была напряженной и усугублялась огромным количеством кокаина, вспоминал Голдберг их поздние туры. «Хотя мне лично никогда не приходилось быть свидетелем какого-либо насилия, с приходом дурного настроения потенциальная вероятность такого исхода становилась вполне реальной». Казалось, ничто не могло заполнить пустоту в сердце Джона, пока он находился в разлуке с семьей. Как только в налоговом статусе выдавалась брешь, барабанщик первым же рейсом летел домой. В сентябре того же года Мик Бонем женился на своей девушке Лин. Съехав от Джека, Мик и его новоиспеченная супруга обзавелись собственной квартирой с 2 комнатами в Виньетсе. «Наряду с рождением 2 детей это был один из 3 самых счастливых дней в моей жизни», — вспоминал позже Мик. «К сожалению, я всегда надеялся, что в день моей свадьбы Джон будет рядом». Несмотря на то, что братья возобновили общение после ссоры в ночь рождения Зои, вторая размолвка заставила Бонза предпочесть свадьбу Джеффа, брата Пэт, а не Мика. Торжества проходили в один день. «Вскоре я узнал, насколько Джону на самом деле было больно от того, что он не присутствовал на моей свадьбе», — вспоминал Мик. «Я не хотел, чтобы все так произошло». Однажды, много месяцев спустя, Мик сидел в гостиной и смотрел в окно. Вдалеке раздался безошибочно узнаваемый рев приближающегося спортивного автомобиля. «Это Джон!» — воскликнула с улыбкой Лин Боном. «Не может быть!» — сказал Мик. «В газетах писали, что он уехал жить за границу». Позже Мик вспоминал. «Не в силах усидеть на месте, я вскочил и бросился на стоянку, где увидел Джона, идущего с добродушной улыбкой на лице. Слова были излишни. Мы стояли там и обнимались, пока к нам не вышла Лин». Барабанщик взахлёб рассказывал брату о триумфах и трагедиях, произошедших за последние полгода. От автомобильной аварии Роберта и Марин до оптимизма, связанного с его выздоровлением. От восстановления концертного фильма до начала репетиций следующего альбома. Он год скитался по гостиничным номерам Нью-Йорка, Джерси и Юга Франции, борясь со скукой и окружающими, вспоминал Мик. А без концертов год казался вечностью. Джон также рассказал о ненависти к вынужденной необходимости жить вдали от семьи. Вот и теперь ему позволили вернуться на родину лишь на несколько дней, и на следующий день ему необходимо снова уехать. Так и вышло. И утром следующего дня Джон отправился в Ковентри. Репетиции нового альбома, получившего название «Presence», продолжились в голливудской студии SIR Studios. Несмотря на то, что, по слухам, пластинка выходила довольно слабой, игра Джимми оставалась такой же эффектной, как и прежде, и новый альбом отражал возродившуюся страсть Пейджа к тяжелому гитарному хард-року. И хотя рядом с Пэт, Джейсоном и малышкой Зои Джон чувствовал себя гораздо счастливее, за ударной установкой он был все так же неудержим. Они с Джимми хотели сделать «Presence» самым тяжелым альбомом группы. Группа старалась уловить энергетику, исходившую от всех четверых. Даже Роберта, прикованного к инвалидному креслу, переполнял запас жизненных сил, которые обычно находили выход на сцене. Так как осеннее турне накрылось, группа выплескивала гастрольный адреналин на сеансах звукозаписи. А вскоре вступили в силу новые правила налогового законодательства, спутавшие все карты. Только на этот раз уже в Штатах. Группа не могла оставаться в Англии слишком долго, чтобы не рисковать финансами. Теперь же, если они в течение определенного времени бездельничали в Америке, им также грозили санкции. Под лежачий камень вода не течет. В данном случае это про участников Zeppelin. Когда репетиции закончились, группа решила записать «Presence» на Musicland Studios в Мюнхене, Германия.